Глава 6. Утро было неплохим, но поздним. Всеволод проснулся в постели Элианны. Его украшали ссадины, царапины, местами даже довольно глубокие, и парочка укусов. Но было хорошо. Очень. Энергетика оборотня — это нечто. Рядом что-то зашевелилось и зарычало, но беззлобно так, словно зевая и подтягивая. У парня все внутри оборвалось. Он что, с песиком или собачкой это делал? Медленно, очень медленно он повернулся и с ощутимым облегчением выдохнул. Там лежала Элианна. Просто частичные трансформации были для нее обычным делом. Вот и потянувшись с просонья, чуть довела морду лица и выдала совсем нехарактерный для человека звук. А потом повернулась на бок и, открыв глаза, улыбнулась Всеволоду. «Мы безумцы», — тихо прошептал он. «Жалеешь?» — спросила она, нервно дернувшись. «Нет, ни о чем не сожалею и ни в чем не раскаиваюсь. Было здорово. Все тело, правда, болит и ободрано так, словно я всю ночь голышом по лесу бегал. Но классно. А что не так? Видишь это?» Показал он Элианне графскую печатку на пальце. «Это та крошечная песчинка, которая отделяет меня от смерти. Я жив не потому, что я хорош или плох, а потому, что слишком многим оказалось нужно это графство». «И что?» — нахмурилась девушка. «А то, что ты в их планы не входишь. Это их проблемы», — безразлично пожала она плечами. «Мы поженимся и будем счастливы. А они пусть проваливают, куда хотят. Ты ведь жрица Шар? Так?» «Так», — ответила она и поморщилась от этого напоминания, словно от зубной боли. «Ты проходила какую-то инициацию? Тебя сможет распознать жрица или жрец другого бога?» «Да», — тихо кивнула она. «После той подставы с осадой Северного замка, где засветилась жрица Шар, все само собой не рассосется. Грегор подставился. Король такого ему не простит и явится с войском. Они прочешут всю крепость и найдут следы пребывания Сагиты. Она сама наверняка сбежала или имитировала свою смерть. Но ее следы найдут, как и следы ритуалов Шар. Что будет дальше, догадываешься?» «Что-то очень плохое», — чуть подумав, ответила она. «Та, что называла себя Сагитой, выждет, пока мы поженимся, и расскажет о тебе королю под самыми добрыми намерениями. И передо мной будет поставлен выбор. Или я сдаю тебя для суда и казни, или я защищаю тебя. В первом случае гибнешь ты, во втором — мы. Потому что светлые эльфы охотно присоединятся к этой войне. Да и темные жрецы им помогут, припомнив мне все хорошее. Нас тут и закопают. Молчишь?» «А что сказать?» — мрачно спросила она долго, очень долго молчав. «Родителей только жалко. Они надеялись, верили, мечтали. А я их подвела. Ты что, настроилась умирать? У меня есть выбор?» — удивилась она, вставая и демонстрируя поистине роскошное тело. «Это был миг счастья перед смертью. Самое обидное в том, что ты прав. У меня не было ни единого шанса. Я обращусь к темным эльфам, чтобы они меня принесли в жертву своей богине. Я — жрица Шар. Она — их враг. Нет, пусть лучше я сама себя убью. Попрощаюсь с родителями и убью. Быстро, без боли, без унижений. Ты знаешь других жриц Шар? Нет, только Сагиту. Ту, что называлась ей. Какие-нибудь полезные сведения? Союзники Шар, подозрения, хоть что-то? Ничего. Сагита не говорила мне лишнего, ссылаясь на то, что я смогу многое узнать после того, как пройду испытание. Так что все, на что я гожусь — кормить червей. Ну или сгореть в жертвенном огне. Сказала она вроде и твердо, а у самой глаза на мокром месте. Как не плачет, удивительно. «Значит так», — хмуро произнес Всеволод, вставая. «Ты пока под домашним арестом. Посидишь тут. И я очень тебя прошу. Не дури». «Или что? Дай мне немного времени. Дня 3-4 хотя бы. Я попробую решить твой вопрос». «Не думаю, что это хорошая мысль», — покачала головой Элианна. «Потом-то что? Я буду тут сидеть, ждать, надеяться, мечтать. а потом откроется дверь, ты войдешь и, сказав, что ничего не вышло, и сам убьешь. Или скормишь кому-нибудь. Я организую тебе убежище на территории графства. У меня много пещер. Пойдешь под руку дракона. Он станет твоим учителем. Он сумасшедший, но интересный и много всего знает. А что не знает, придумывает. Остальным же скажем, что ты ушла в закат. Попрощаешься с родителями, напишешь какое-нибудь письмо королю, в котором все объяснишь, и пройдешь по порталу куда-нибудь на каменистое побережье. Оттуда тебя заберет дракон. Я договорюсь. «Вечная тюрьма, в которой я и сдохну?» — усмехнулась Элианна с пренебрежением. «Школа, а не тюрьма. Ты же хочешь отомстить? А без знаний ты ничего сделать не сможешь. Ты даже их выследить не сможешь. Зачем тебе столько возиться с той, что уже мертва? Ну вот этим, — махнула она на свое тело, — воспользоваться, я еще понимаю. Я знаю, что красиво. Лучший для тебя выбор — попользоваться и забыть. А лучше убить». Еще немного поругавшись, Всеволод все-таки убедил Элианну подождать под арестом в выделенных ей покоях, и Ридлиана предупредил. У темного эльфа, правда, от такой новости лапки сами потянулись к кинжалу. Если бы не магическая клятва верности и прямой приказ, Ридлиан прямо сейчас пошел бы и убил жрицу. Но, чуть-чуть покипев, принял приказ, скрежеща зубами. И окончательно успокоившись только после приказа найти Виконию де Вир и пригласить в гости. Не лично, нет. Через запрос от хранителей портала. Видимо, судьбу Элианны это обрисовало ему в таких красках, которые сам бы никогда не рискнул употребить. Темная эльфийка явилась только утром на четвертые сутки. Холодная и отстраненная, как никогда. Ее было даже не узнать. «Мне сказали, что ты искал меня», — произнесла она, усевшись на мягкое кресло. Это была первая ее осмысленная фраза после перехода. Сдержанное приветствие. Несколько сухих, предельно коротких ответов на вопросы вежливости и молчания, в котором они шли до удобного для переговоров места. Покоев графа. Откуда, кстати, так и не убрали ее вещи. Она уезжала быстро, почти внезапно, и попросту их бросила. А ему снова было не до барахла. Он устало потер виски и пересказал произошедшую историю. Виконья слушала молча. Не перебивала и вообще никак и ничем не выдавала свою реакцию. Если бы зевнула, Всеволод не удивился бы. Но нет, Марк удержала. Спокойно нейтральное выражение. Наконец граф закончил вещать, откинулся на спинку дивана и вопрошающе посмотрел на собеседницу. «Я правильно тебя поняла? Ты отвлек меня от важных дел для того, чтобы я решила проблему твоей шлюхи?» «Шлюхи? А как я ее должна воспринимать?» С нотками яда и осуждения в голосе поинтересовалась Виконья. Это удивительным делом задело Всеволода. Он вскочил, подошел к ней, заглянул в невозмутимые, чуть смеющиеся глаза, словно напоминающие о том, что правда глаза колет. А потом, взревев, «Ты меня бросила!» и ударил в шкаф, стоящий рядом с ней. Сильно, но неудачно. Кисть травмировала и слегка распорола щепкой, но эта боль слегка погасила злость и раздражение. Поэтому граф продолжил уже спокойнее. «Вот так, встала, попрощалась и ушла. Просто ушла. Наигралась и бросила». «Бросила? А как воспринимать твой поступок?» «Бросила. А теперь что за сцену устраиваешь? Ты знаешь, что у нее это был первый раз? И она шлюха? Какой это бред!» «Так чего же ты позвал меня?» — усмехнулась Виконья, не теряя ни капли самообладания. «Иди к ней. Это ведь было так классно! Словно всю ночь голышом бегать по лесу». «Боже!» — снова взревел граф зверей. «Ты что, снова все подслушала?» «Было бы что слушать», — фыркнула она с пренебрежением. «Хотела бы посмотреть?» «Скорее поучаствовать», — мечтательно улыбнувшись и даже чуть закатив глазки, ответила Виконья. «Сначала выпотрошить ее, стараясь поддерживать ее жизнь и ясность сознания до самого конца, до того момента, когда я стану выдирать из ее тела сердце собственной рукой, а потом долго и со вкусом убивать тебя. Прямо там, на постель». «Так ты все-таки ревнуешь?» «О, ты такой же, как и твой приемный отец. Вы не родные по крови, но это не мешает вам творить совершенно невероятные вещи. Тот дурак спутался со светлой эльфийкой и принял ее бога. И ты не лучше. Это ведь надо было еще найти такое дерьмо. Ладно, что жрица Шар, что само по себе чудовищное унижение для меня. Так еще и такая никчемная тупая курица. Будешь оправдываться? Нет. Что, вот так просто признаешь свою вину? Вину? Ты бросила меня, с нажимом произнес Всеволод. Встала и ушла. Мне надо было принять обет безбрачия после твоего ухода. Ты знал, кто она, когда? Сказала она, скривившись. Знал. Да, конечно, знал. Юная дурында, которая вляпалась в историю, одержимая истовой ненавистью и болью. Ненавистью, кстати, к Шар, хотя на тот момент она этого не знала и позволила обвести себя вокруг пальца. Дурочка, да, но она такая же жрица Шар, как я, верный последователь этого рулона. Кареллона, закатив глаза, поправила его Виконе. И это тоже подслушала. Ну, разумеется, а ты на что надеялся? Мне кажется, все проговорили еще там, на вечере. На том, что произошло до того, как ты меня бросила. «А с чего ты это вообще взял?» — зарычала на него Виконя. «Я же объяснил. Пока ты была рядом, я хотел тебя убить по несколько раз на дню. А своим уходом словно кусок тела из меня вырвало. Это было больно и обидно. Очень. И ты решил сделать больно мне? Ладно. Это пустой разговор», — произнес после долгой паузы Всеволод, печально смотря на насмешливый взгляд этой стервы. «Зря я тебя позвал». «Действительно зря. Ты ведь пришла меня убивать. И чего медлишь?» «Убивать?» — удивилась Виконя. «Пожалуй, это мысль». «Вперед!» — махнул рукой Всеволод и демонстративно развел руки в стороны. «Не скажу, что не буду сопротивляться. Может, даже поцарапаю или укушу. Но я готов». «Твое поведение такое... странное», — после долгой паузы произнесла она, усмехнувшись. «Когда ты меня звал, чего ты хотел? Спасти свою шлюху? Ох, прости, любовницу? Или что? Шар, я хотел, чтобы ты помогла отомстить Шар. Нападать ей такого пинка, чтобы сиделось больно». «Странный ты. Мне показалось, тебе понравилась ее жрица», — томным голосом произнесла Виконя. «Ты хочешь убедить меня в том, что ты дура?» Удивленно выгнув бровь, поинтересовался Всеволод. «Ты ведь слышала наш... солянный разговор. Она, ладно, но ты-то, ты!» Я неприятно удивлен. «Поясни». Сухо и холодно, но очень требовательно произнесла жрица Лос. И Всеволод пояснил, начав издалека, с того самого далека, когда, по его мнению, кое-кто помог его приемному отцу выбрать светлую эльфийку в жены. Была там одна подруга и добрая советчица, очень своевременно потом исчезнувшая. И чем больше он рассказывал, тем больше менялась Виконя. Поначалу такая невозмутимая, уже минут через 10 была страшна. Глаза затянула тьмой, которая обильно парила из них черным туманом. В комнате, несмотря на утро, потемнело. Само же тело этой особы стало мерцать тьмой. Она словно бы прорывалась сквозь оболочку. Всеволод закончил выкладывать свои мысли. Несколько секунд, и пульсирующая тьма стремительно втянулась обратно в тело девицы, а та молча сидела и смотрела в пустоту прямо перед собой. Это немало насторожило графа. Он попытался привлечь ее внимание, но безрезультатно. Тогда он подошел, желая взять ее за плечи и потрясти, но она перехватила его руку и сжала. Сильно так? Больно? Почти ломая. Виконя подняла глаза, все еще полные тьмы, и произнесла. «Ридлиан с супругой пойдет со мной». «Нет», — нашел в себе силы возразить Всеволод. «Элианну нужно представить дому Берн. Одна она там с ума спятит. А его там убьют. Он прощен. Тобой, не ими. Он прощен», — с нажимом произнесла Виконя, сжимая еще сильнее руку Всеволода. Ту самую, травмированную о шкаф. «Он служит мне, и без моего приказа никуда не пойдет!» Облизнув губы и едва сдерживаясь от крика, прошептал Всеволод. «Разумеется», — согласилась Виконя. «И ты ему прикажешь?» «Нет, это не игры. «Это мой эльф, и служит он мне!» Она хмыкнула и отпустила графа. На его руку было жалко смотреть. Он несколько секунд постоял, стараясь хоть как-то прийти в себя от боли, а потом шагнул вперед и коленом пробил ей в челюсть. «Бац!» И эта стерва кувыркнулась вместе с креслом на спину. Мгновение, и разъяренная фурия уже на ногах, как ни в чем не бывало. Ей даже губу не разбило. «Мне было больно», — прорычал он на нее. «Я старалась». «Тварь! Кобель!» Всеволод покачал головой, сделал несколько шагов, сел на диван и устало произнес. «Так больше продолжаться не может». «Почему?» «Потому что мы расстаемся». «Исключено». «Не тебе это решать», — холодно произнес граф. «Я убью любую шлюху, которую ты себе найдешь», — прошипела Виконья. «Это графство жаждали заполучить Кхару-Редан, Холлендал, Моргар и Мензо-Беранзан. Теперь еще эта абразина Шар нарисовалась, и ее мотивы еще менее понятны, чем у Долгула. Меня просто зажало между жерновов. А теперь еще и ты со своей позиции собаки на сене». «Чего?» — прорычала Виконья. «Ничего!» — встречно прорычал Всеволод. «Это значит, что самой не нужно, но и другим не отдам. Дура! А я дурак! Слишком я доверился тебе. Это было ошибкой, глупой и наивной. Верить в наше время нельзя никому. Даже самому себе». И достал из ножен тот самый серебряный кинжал, укрепленный магией, которым пугал Элианну. Впрочем, чего он там хотел им сделать, так и осталось за кадром. Даже он сам потом это вспомнить не мог, потому что Виконья бросилась к нему с какой-то нечеловеческой скоростью, словно телепортируясь. Всеволод даже не понял, как у него что-то хрустнуло в руке, явно ломаясь. Звякнул о пол кинжал. Что было дальше? А ничего. Он даже закричать от боли не успел. Виконья приложила руку к его лбу и отправила графа в глубокий сон. Обычным заклинанием лекарей, лишенным всякого ментального воздействия. Так что шепот Илуватара ему не было преградой. Аккуратно уложила на диван и, подхватив меч с кинжалом, вышла. За дверями стоял Ридлиан. Они встретились взглядом. Майордом кивнул вроде как приветственно и молча принял протянутое ему оружие графа. «Ты слышал разговор?» «Да. Через час я буду ждать вас с супругой возле портала. Тебе нужно ее представить Матроне, если, конечно, не хочешь, чтобы ее гнев упал и на Сабрину. Твоя жизнь гарантирована. Я же прощен». «Прощен, но это не мешает тебя вызвать. Именно поэтому твоя жизнь гарантирована, как и право вернуться сюда, чтобы служить ему», — кивнула она в сторону покоев графа. «Сон продлится пару суток. Ему нужно остыть». «Какое лечение потребуется господину графу?» «Никакое. Я все поправила. И руки, и печать шар». Ридлиан вздрогнул. Сразу не разглядела. Но когда он взял в руки кинжал Селуне, она проявилась. «Где он его только достал? Дракон, да?» «Впрочем, неважно. Ему нужен сон. Просто сон». «Ладно, пойду пообщаюсь с этой блохастой дурой». «Уборка комнаты потребуется?» — поинтересовался майордом. Он и так не испытывал ни капли сострадания к этой непутевой жрице Шар. Теперь же, когда узнал, что она не только его жене хотела голову отрезать, но и на сюзерена наложила печать, прям порывался сам пойти поучаствовать в ее судьбе, очень болезненной и недолгой. Но лезть поперек жрицу Лос не решился, особенно накануне представления супруги дому. «Не думаю», — задумчиво произнесла Виконья. «Эта курица, скорее всего, даже не знала, что сделала. Поставить печать для жрицы ее уровня — запредельная мечта. Значит, ставила не она, а с ее помощью. Сагита воспользовалась ситуацией и тем влиянием, которое оказывают молодые оборотни на людей противоположного пола. Все было слишком предсказуемо. Достаточно было поставить ловушку на известное место». Считай, что Всеволод подхватил от девчонки опасную болезнь, что передается соитием. К счастью, излечимую. «Проклятый комок шерсти!» — прорычал майордом. «Ее судьбу решаю я», — холодно произнесла Викония. «Ты понял меня?» «Вы не имеете права здесь распоряжаться», — не менее холодно произнес Ридлиан. «Она пленница графа и...» Но продолжить он ничего не смог. Горло перехватил спазм, а потом болью скрутило все его тело, и он упал на колени перед Виконией. «Не заставляй меня думать, что я ошиблась в тебе». Что-то попытался прохрипеть темный эльф, но горло сдавило еще сильнее. «Твоя жизнь зависит от того, насколько хорошо ты служишь графу. Ты слышал разговор. Граф хочет отомстить Шар. Судьба девочки его не интересует. Но она интересует меня, ты понял?» Ридлиан с трудом кивнул. «Молодец, хороший мальчик», — произнесла жрица, прекращая пытку. Майордом рухнул на пол и захрипел, лихорадочно пытаясь вздохнуть. А Викония совершенно непринужденным видом пошла по коридору. Место, где заперли Элианну, она знала еще до того, как прибыла в крепость.